Чтение Вертера было прервано бурным потоком слез, внезапно хлынувшим из глаз Лотте. Он бросил рукопись, схватил ее руку и сам разразился горчайшими слезами. Лотта, уронив голову на свободную руку, закрыла лицо носовым платком. Оба были охвачены чудовищным волнением. В судьбе благородных героев Оссиана они узнали свою собственную муку, ощутили ее вместе, и слезы их слились. Губы и слезы Вертера жгли руку Лотты. Трепет пробежал по ее жилам, она попыталась отстраниться, но боль и сострадание наполнили члены ее свинцовой тяжестью. Глубоко дыша, чтобы поскорее оправиться от потрясения, она сквозь слезы взмолилась, прося его продолжить чтение. Вертер весь дрожал, сердце его грозило разорваться на части. Он вновь взял в руки брошенную страницу и стал читать скованным голосом. «Зачем ты будешь меня, весна? Ты ласково веешь в лицо мне и шепчешь, я окроплю тебя влагой небесною. Но пора моего увядания близка, близок вихрь, что сорвет мои листья. Завтра странник придет, знавший честь и славу мою, и взор его будет искать меня в поле, но не найдет». Страшный смысл этих слов обрушился на несчастного всею своей мощью. Он в отчаянии бросился к ногам Лотты, схватил ее руки, прижал их к своим глазам, и в душе ее, вероятно, шевельнулось предчувствие его чудовищного плана. Разум ее помутился, она, в свою очередь, стиснула его ладони, прижала их к своей груди, в внезапном порыве тоски склонилась к нему, и их пылающие щеки соприкоснулись. Они на миг позабыли обо всем на свете. Он заключил ее в свои объятия и стал осыпать ее дрожащие, невнятно лепечущие губы яростными поцелуями. «Вертер!» — вскричала она сдавленным голосом, отворотившись от него. «Вертер!» — слабой рукой она отстранила его от себя. «Вертер!» — повторила она твердым тоном благородного негодования. Он не противился, выпустил ее из объятий, совершенно потеряв рассудок, пал пред нею на колени. Она в смятении и растерянности поднялась и, разрываясь меж любовью и гневом, сказала. «Это было в первый и последний раз, Вертер! Вы больше не увидите меня!» Оторвав от несчастного взгляд, исполненный любви, она стремительно вышла в соседнюю комнату и заперлась на ключ. Вертер протянул ей вслед руку, но не решился удержать ее. На коленях, уронив голову на канапе, он оставался недвижим около получаса, пока его не вернул в чувство какой-то звук. То была горничная, которая пришла накрыть стол для ужина. Он походил по комнате взад-вперед, и когда девушка ушла, приблизился к запертой двери кабинета и тихо позвал. «Лотта! Лотта! Еще одно слово! Последнее прости!» Она молчала. Он ждал, вновь просил и вновь ждал. Наконец решительно бросился прочь, крикнув. «Прощай, Лотта! Прощай навсегда!» Он пришел к городским воротам. Сторожа, уже знавшие его, молча выпустили его. Он бродил, не разбирая дороги, под мокрым снегом, и лишь около 11 часов вновь постучал в ворота. Когда он вернулся домой, слуга его заметил, что господин потерял или забыл где-то шляпу, но не решился сказать ему об этом. Он раздел его, платье Вертера промокло насквозь. Шляпу его позже нашли на скале, торчащей из склона холма высоко над долиной. Как он сумел темной, ненастной ночью подняться на нее, не сорвавшись в пропасть, до сих пор остается загадкой. Вертер лег в постели и крепко уснул. Слуга, принесший утром наяву зов кофе, застал его за письменным столом. Мы приводим здесь фрагмент письма к Лотте, который он написал в эти минуты. «Итак, в последний раз. В последний раз я открыл сегодня глаза навстречу новому дню. Солнце мне уже не увидеть. Его скрыл хмурый туманный день. Что ж, скорби, природа. Твой сын, твой друг, твой баловень приблизился к роковой черте. Лотта, это ни с чем не сравнимое чувство. Сказать себе, вот наступило твое последнее утро, это похоже разве что на смутный призрачный сон. Последнее. Лотта, я не могу постигнуть смысл этого слова. Последнее. Ведь я жив и полон сил, а завтра буду распростерт на земле, недвижим и холоден. Что это означает? Умереть. Все наши разговоры о смерти — суть лишь фантазии. Мне не раз доводилось видеть, как умирают люди, но как же ограничен человек. Ему неведом смысл начала и конца его бытия. Пока еще моего, твоего. Твоего, о, любимая! А через миг отрезан, отлучен, и может статься навеки? Нет, Лота, нет! Как я могу исчезнуть? Как можешь исчезнуть ты, мы, ныне сущие, исчезнуть? Что это значит? Это опять всего лишь слово, пустой звук, который не приемлет мое сердце. Умер Лота, зарыт в сырой земле. Как тесно, как темно. У меня была подруга, единственное бесценное достояние моей бедной юности. Она умерла. Я проводил ее в последний путь и, застыв у края могилы, смотрел, как опускают гроб, как шорохом вытаскивают из-под него веревки и поднимают их наверх. Слушал, как стучат в крышку гроба комья земли. Сначала кощунственно гулко, затем все глуше и глуше, пока совершенно не скрыли от глаз страшный ящик. Я бросился на земь, потрясенный, испуганный. Душа моя была одна, кровавая рана. Но я не помнил себя, не сознавал, что произошло, не понимал, что это однажды случится и со мною. Смерть! Могила! Мне непонятны эти слова. О, прости меня, прости! Я должен был умереть еще вчера, в тот самый миг. О, ангел! В первый раз душу мою, все существо мое обожгло чистое, не отравленное сомнениями, сладостно пьянящее чувство. Она любит меня! Она любит меня! На губах моих еще горит священный огонь, родившийся от прикосновения к твоим устам. Сердце мое согрето новым, неведомым доселе блаженством. Прости меня! Прости меня! Ах! Я знал, что ты любишь меня. Я понял это по первому, теплому, глубокому взгляду, по первому рукопожатию. Но всякий раз, расставаясь с тобою или видя подле тебя Альберта, я вновь предавался малодушию и мучительным сомнениям. Ты помнишь цветы, которые ты прислала мне после того злополучного приема, на котором ты не смогла сказать мне ни слова, не посмела протянуть мне руки? О, я полночи простоял перед ними на коленях. Они стали для меня печатью твоей любви. Увы, те впечатления миновались, подобно тому, как постепенно изглаживается из души верующего сознания богосыновности и ощущение милости Божьей, которую небеса щедро являли ему прежде в виде священных, зримых знамений. Все проходит, но никакая вечность не смеет погасить этот живой огонь, который я вчера пил из твоих уст, который я чувствую в себе. Она любит меня. Эта рука обнимала ее, эти губы с трепетом касались ее уст, это дыхание перемешивалось с ее дыханием. Она моя, ты моя, да, Лота, ты моя навеки. Что с того, что Альберт твой муж? Муж — это понятие для мира сего, а для мира сего любовь моя к тебе, желание мое вырвать тебя из его рук есть грех. Грех! Что ж, я сам себя покараю. Я испил сию чашу, чашу греха до дна, сполна насладился этим небесным блаженством, напоил и укрепил свое сердце живительным бальзамом. С этой минуты ты моя, моя, у Лота. Я ухожу первым, я иду к своему отцу, твоему отцу. Я поведаю ему о своих страданиях, и он утешит меня, даст мне силы дождаться тебя, и я полечу тебе навстречу и заключу тебя в вечное объятие перед лицом бесконечного. Это не грезы, не пустые мечты. Чем ближе к могиле, тем ясней мой рассудок. Мы прибудем вовеки. Мы увидимся вновь. Увидим твою матушку. Я увижу ее первым, найду ее и залью ей душу. Ведь это твоя матушка, твой образ и подобие. Около 11 часов Вертер спросил своего слугу, не вернулся ли Альберт. Тот ответил, да, он видел, как вели под уздцы его лошадь. Тогда господин его дал ему незапечатанную коротенькую записку следующего содержания. «Не одолжите ли вы мне ваши пистолеты для одного предстоящего мне путешествия? Прощайте, не поминайте лихом». Лота в ту ночь почти не спала. Развязка, которой ждала она со страхом, наступила. Наступила столь неожиданно и оказалась столь чудовищной, что ничего подобного она и предположить не могла. Ее прежде такая чистая и безмятежная душа содрогалась от ужаса, а бедное сердце разрывалось от тысячи разнороднейших чувств. Что же это было? Огонь Вертеровых объятий, все еще горевший в ее груди? Возмущение его дерзостью? Горестное сравнение ее нынешнего состояния с той непосредственной, простодушной невинностью и беспечной верой в себя, которые вдруг покинули ее? Как встретит она своего мужа? Как расскажет ему о происшествии, в коем не было ее вины, но о коем она все же не могла вспоминать без укоров совести? Они так долго молчали. Как же ей теперь отважиться первой нарушить это молчание и в столь недобрый час поразить супруга столь неожиданной исповедью? Она опасалась, что одно уже упоминание о неурочном визите Вертера произведет в нем тягостное чувство, а тут еще это несчастье. Могла ли она надеяться, что муж увидит все нелицеприятным, незамутненным предвзятостью оком? Смело ли желать, чтобы он попытался прочесть обо всем в ее душе? С другой стороны, могла ли она лукавить перед лицом человека, перед которым душа ее прежде всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, и от которого никогда не хотела и не могла она утаить ни единого из своих чувств? Все это смущало и тревожило ее. Мысли ее вновь и вновь возвращались к Вертеру, который был для нее потерян, с чем никак не могла она смириться, которого она, увы, принуждена была предоставить его собственной судьбе и который, потеряв ее, потерял все. Едва осознаваемое ею самое отчуждение, возникшее между нею и ее мужем, тяжким бременем лежало на ее сердце. Они оба столь разумные, столь благородные люди, из-за скрытого разлада, вызванного известными противоречиями, спрятались друг от друга в молчание. Каждый все более уверял себя в своей правоте и в неправоте другого, и отношения их настолько усложнились и запутались, что развязать роковой узел именно в тот решающий миг, от коего все зависело, стало уже невозможным. Если бы счастливый случай вовремя подтолкнул их друг к другу в порыве внезапной откровенности, если бы любовь и взаимная снисходительность победили все недоразумения и открыли их сердца, тогда, возможно, нашего друга еще можно было бы спасти. Следует упомянуть еще одно важное обстоятельство. Как явствует из писем Вертера, он никогда не скрывал своего, видимо, растущего желания покинуть сей мир. Альберт часто спорил с ним по этому поводу, не раз обсуждал он это и с Лотой. Будучи непримиримым противником самоубийства, Альберт, впрочем, часто с несвойственным ему раздражением давал понять, что имеет основание сомневаться в серьезности намерения Вертера исполнить свое желание и даже позволял себе на сей счет некоторую иронию. Его неверие в реальность угрозы сообщилось и Лоте. С одной стороны, это успокаивало ее, когда мысли ее обращались к сей мрачной перспективе. С другой же, это тоже мешало ей поделиться с мужем своими опасениями, в последнее время все более мучившими ее. Альберт вернулся домой, и Лота, с неловкой торопливостью, происходившей от смущения, вышла ему навстречу. Он был невесел. Дело, по которому ездил он к упомянутому чиновнику, оказалось неразрешенным, так как тот оказался мелочным педантом и упрямцем. Плохая дорога усугубила его досаду. Он спросил, нет ли новостей, и она поспешно ответила, что вчера вечером приходил Вертер. Осведомившись, была ли почта, он получил ответ, что на столе у него в комнате лежит письмо и несколько пакетов, и отправился к себе. Лота осталась одна. Присутствие мужа, коего она любила и уважала, привело ее в иное расположение духа. Мысль о его благородстве, о его любви и доброте успокоила ее. Ей захотелось быть рядом с ним. Следуя уже давно усвоенной привычке, она взяла свое рукоделие и поднялась в его комнату. Альберт, занятый почтою, распечатывал один за другим пакеты и читал присланные бумаги. Судя по выражению лица его, некоторые из них заключали не самое приятное известие. Она сделала ему несколько вопросов, он коротко ответил на них и, встав в конторке, принялся что-то писать. Так в молчании провели они друг подле друга около часа, и на сердце Лоты вновь легла прежняя тяжесть. Она чувствовала, что ей едва ли достало бы сил раскрыть душу перед мужем, даже если бы он вернулся в прекрасном настроении. Она впала в тоску, тем сильнее теснившую ей грудь, чем усерднее она пыталась скрыть ее и проглотить комок слез. Появление слуги Вертера привело ее в величайшее смятение. Юноша протянул Альберту записку своего господина, и тот, повернувшись к жене, невозмутимо произнес: «Дай ему пистолеты. Передай господину, что я желаю ему счастливого пути», — прибавил он, обращаясь к слуге. Словно пораженная громом, Лота, не помня себя, с трудом поднялась, медленно подошла к стене, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но медлила отдавать их слуге и, вероятно, простояла бы так еще некоторое время, если бы не вопросительный взгляд Альберта. Не в силах вымолвить ни слова, молча протянула она юноше зловещее орудие, а когда тот вышел из дома, она, сложив свое рукоделие, в невыразимой тревоге отправилась в свою комнату. Воображение рисовало ей самые страшные картины. Временами порывалась она броситься к ногам мужа, поведать ему обо всем, о том, что произошло вчера вечером, о своей вине, о своих предчувствиях, но всякий раз ее останавливало горькое сознание бесполезности каких бы то ни было объяснений. Меньше всего надеялась она уговорить мужа отправиться к Вертеру. Между тем подали обед. Подруга, которая заглянула на минутку с каким-то вопросом и уже собиралась уходить, но так и не ушла, немного оживила беседу за столом. Супруги изо всех сил старались поддерживать разговор, вести себя непринужденно и хотя бы на несколько минут забыть о том, что их тяготило. Слуга воротился с пистолетами к Вертеру. Тот, услышав, что их вручила ему сама Лота, с восторгом принял их из его рук. Велев затем подать себе вина и хлеба и отослав слугу обедать, он сел за стол и продолжил писать неотправленное письмо. «Ты держала их в своих руках, ты стерла с них пыль, и я целую их, как безумный, ибо к ним прикасалась ты. О небеса, вы благоприятствуете мне в исполнении моего решения. Ты, Лота, сама вручила мне орудие смерти. Ты, из чьих рук я желал бы принять и приму смерть. О, как жадно я расспрашивал своего слугу. Он говорит, что ты дрожала, протягивая ему пистолеты, что ты даже не сказала мне прощального слова. Увы мне, увы, ни слова на прощание. Неужто ты закрыла для меня свое сердце? Из-за того заветного мгновения, навеки связавшего меня с тобою? Лота, никакие тысячелетия не изгладят в моей душе эту радость. Я чувствую, ты не можешь не довидеть того, кто так горит тобою». После обеда он приказал слуге упаковать вещи, порвал много бумаг, затем отправился в город и оплатил последние счета. Вернувшись домой, он вскоре, невзирая на дождь, вновь отправился к городским воротам, прошел в графский парк, долго бродил по окрестностям, вратился назад вечером и взялся за перо. «Вильгельм, я нынче в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай же и ты. Дорогая матушка, простите меня. Утешь ее, Вильгельм. Да благословит вас Бог. Все мои дела улажены, прощайте. Мы еще увидимся, и встреча наша будет радостной. Я отплатил тебе злом за твою доброту, Альберт. Прости меня. Я нарушил мир твоего дома, я посеял меж вами недоверие. Прощай, я положу этому конец. Ах, если бы моя смерть могла сделать вас счастливее! Альберт, Альберт, дай этому ангелу счастье, и да пребудет благословение Господне над тобой». Вечером он долго перебирал бумаги, ноги порвал и бросил в печь, остальное сложил в несколько пакетов и запечатал, адресовав их на имя Вильгельма. То были краткие заметки и разрозненные мысли, из коих некоторые нам довелось видеть. В 10 часов, велев подбросить дров в камин и принести бутылку вина, он отпустил слугу, каморка которого, как и хозяйские комнаты, находилась на заднем дворе, и который лег спать, не раздеваясь, дабы утром быть наготове, так как господин ему сказал, что почтовые лошади поданы будут к 6 часам. После 11. Все так тихо вокруг, и душа моя так покойна. Благодарю тебя, Господи, что в эти последние минуты ты даровал мне тепло и силы. Дорогая, я подхожу к окну и вижу сквозь стремительно летящие мимо тучи мерцание редких звезд на этом вечном небосклоне. Нет, вы не упадете. Предвечный Бог надежно хранит вас в своем лоне, как и меня. Я вижу звезды Большой Медведицы, любимейшего моего созвездия. Вечерами, когда я уходил от тебя, оно горело над твоими воротами. В каком упоении смотрел я на него, порою с воздетыми к небу руками, словно перед священным алтарем моей звенящей от блаженства души. О, Лота! Мне все напоминает о тебе. Ты объемлешь меня, точно свет. Я, как дитя, жадно хватал даже самые незначительные вещи, которые ты осветила своим прикосновением. Милый силуэт на стене. Я завещаю его тебе, Лота, и прошу тебя хранить его как талисман. Сколько поцелуев напечатлел я на него, сколько раз приветственно махал ему рукой, уходя из дома или возвращаясь назад. В коротенькой записке я просил твоего отца позаботиться о моих бренных останках. На церковном кладбище в дальнем углу, у самой ограды, стоят две липы. Там я желал бы обрести последний свой приют. Он не откажет мне, он исполнит просьбу своего друга. Попроси и ты его об этом. Я, бедный несчастный грешник, не хочу смущать благочестивых христиан своим кощунственным соседством. Ах, как бы мне хотелось быть погребенным вами при дороге или где-нибудь в уединенном месте долины, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо надгробного камня, самарянин же обронил слезу сострадания. Смотри Евангелие от Луки, 10 главу, 30 по 35 стих. Пора, Лота. Без трепета беру я в руки холодную страшную чашу, которая прольет мне в грудь хмельное забытье смерти. Ты сама наполнил ее для меня, и я не стану медлить. До дна, до капли. Вот как исполнились все надежды и чаяния моей жизни. Холоден и бесстрастен стучусь я в железные врата смерти. О, если бы я удостоился счастья умереть за тебя, Лота! Принести себя в жертву за тебя! Я охотно с радостью умер бы, если бы мог вернуть тебе покой и сладость жизни, пролить свою кровь за любимых и друзей и своей смертью возжечь для них пламень новой, многократной жизни. Такой жребий выпал лишь немногим избранным. Я хочу, чтобы меня похоронили в этом платье, освященном прикосновениями твоих рук. О том же просил я и твоего отца. Душа моя воспарит над гробом. Содержимое моих карманов пусть останется неприкосновенным. Этот розовый бант, который был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя в окружении малышей. О, расцелуй их за меня и расскажи им о печальной участи их несчастного друга. Милые мои, они и сейчас обступили меня веселую толпой. О, как я сроднился с тобою с первой же минуты. И уже не в силах был расстаться с тобой. Этот бант я хочу унести с собой в могилу. Ты подарила мне его в день моего рождения. Как я упивался этими радостями! Не думал я, что мой путь приведет меня сюда. Не плачь. Прошу тебя, не плачь. Они заряжены. Часы бьют полночь. Что ж, Лота, Лота, прощай, прощай. Сосед увидел вспышку пороха и услышал выстрел, но так как все тут же стихло, он не придал всему происшествию особого значения. Утром в 6 часов слуга вошел со свечой в комнату Вертера и нашел господина лежащим на полу, увидел пистолет и кровь. Он стал звать и трясти его, но ответом ему было лишь слабое хрипение. Он бросился за доктором, побежал к Альберту. Лота услышала дверной колоколец и задрожала всем телом. Она разбудила мужа, они спустились вниз. Слуга, всхлипывая и запинаясь, сообщил им ужасную новость. Лота, без чувств, упала к ногам Альберта. Доктор, явившись на место трагедии, тотчас понял, что спасти несчастного, все еще лежавшего на полу, невозможно. Пульс его еще бился, но все члены были парализованы. Он прострелил себе голову. Пуля, войдя в лоб, чуть выше правой брови, вышибла часть мозга. Ему отворили жилу на руке, кровь заструилась. Умирающий еще дышал. По крови на подлокотнике кресла можно было заключить, что он произвел выстрел, сидя за письменным столом, соскользнул на пол и долго бился в судорогах. Теперь он лежал на спине, головой к окну, в синем фраке, с желтым жилетом и в сапогах. Весь дом, вся улица, весь город пришли в волнение. Приехал Альберт. Вертера тем временем уложили на кровать, перевязали ему лоб. Лицо его уже мало чем отличалось от лика покойника, тело было неподвижно. Легкие все еще издавали ужасный хрип, то слабеющий, то усиливающийся. Смерть должна была наступить с минуты на минуту. Вина выпил он немного, о чем говорила едва початая бутылка. На поставце для письма лежала раскрытая книга «Эмилия Галотти». Трагедия Эмилия Галотти, немецкого писателя XVIII века Лессинга. Потрясение Альберта и горе Лоты мы позволим себе обойти молчанием. Старый Амтман, узнав о случившемся, тотчас верхом примчался к дому Вертера, бросился к своему юному другу и стал целовать его, обливаясь горькими слезами. Вскоре пришли пешком старшие сыновья его, стоя на коленях перед кроватью с выражением безутешного горя, они тоже целовали руки Вертера, его губы. Старшего же из них, его любимца, силой оторвали от него, лишь когда он скончался. Он умер в полдень. Благодаря присутствию Амтмана и принятым им мерам, всеобщее волнение постепенно улеглось. По его распоряжению, около 11 часов ночи Вертера похоронили на избранном им самим месте. Последний путь его провожал лишь старик с сыновьями. Альберт не мог присутствовать на погребении. Жизнь Лоты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Священника во главе траурной процессии не было.